Целые 6 дней мы, непокорные спутники, дерзко били отборных быков Гелиоса и ели их мясо. Но на 7-й день, предизбранный тайно Кранионом Зевсом, ветер утих, и шуметь перестала сердитая буря. Мачту поднявший и белый на мачте расправивший парус, все мы взошли на корабль и пустились в открытое море. Но когда в отдалении остров пропал, и исчезла всюду земля, и лишь небо с водами слиянное зрелось, бог-громовержец Кранион тяжелую темную тучу прямо над нашим сгустил кораблем, и под ним потемнело море. И краток был путь для него, от заката примчался своим зефир, и восстала великая буря тревога. Лопнули разом веревки, державшие мачту, и разом мачта, сломясь с парусами своими, гремящая пала вся на корму и в падении тяжелым ударом разбила голову кормщику. Череп его, под упавшей громадой, весь был расплюснут, и он водолазу, подобно с высоких ребр корабля, кувыркнувшийся вглубь, там пропал. И из тела дух улетел. Тут Зевес, заблистав на корабль громовую, бросил стрелу. Закружилось пронзенное судно, и дымом серным его обхватило. Все разом товарищи были сброшены в воду, и все, как вороны морские, рассеясь, в шумные исчезли пучине. Возврата лишил их Кранион. Я ж, уцелев меж обломков, остался до тех пор, покуда киля водой не отбила от ребр корабельных. Он поплыл, мачта за ним поплыла. Обвивался сплетенный из крепкой кожи воловий ремень вкруг нее. За ремень уцепившись, мачту и килем поспешно опутал и плотно связал я. Их обхватил и отдался во власть беспредельного моря.